Глава 24. Цитадель Неваляшкина. «В козырном месте папаша твоего Геночки ворованную пектораль прячет. Офис в самом что ни на есть центре», — злобно сказал Сева. Даже большой представительский «Мерседес» был слишком мал для четверых, включая шофера Володю, взрослых и шестерых, включая гуся, сыщиков. Севе пришлось ехать на коленях у Пилипенко. И теперь он одарил старшего лейтенанта недобрым взглядом. Надо же, такой толстый и такой жесткий. Впрочем, отсиженный Севой Пилипенко тоже счастливым себя не чувствовал и ответил мальчишке таким же злобным взглядом. Сева поспешил выбраться из машины и разглядывал воткнувшийся между старинными особняками сверкающий подсветкой многоэтажный параллелепипед, казалось, сделанный из сплошного стекла. Перед офисным зданием расстилалась площадь. Светился в густых предрассветных сумерках золотой купол собора, и тонкой иглой горел шпиль колокольни. За площадью и собором скрывался исторический музей, где счастливый Остапчук сейчас хлопочет над пекторалью, понятия не имея, что та фальшивая. За офисными новостройками виднелась колоннада входа в центральный городской парк, широкими террасами, спускающейся к реке. «Гена об этом ничего не знает», — немедленно вступилась за эльфа Кисонька. «Он нам все время помогал». «Ага», — кивнул Сева, — «чуть тебя на той карете не подстрелил. Он просто промахнулся. Зарина вон не промахивается. Здорово стреляете», — повернулся он к ссадившей с коленей Катьку с гусем и теперь выбирающейся из машины Зарине. «Раз!» и пришпилили того черного к стенке. «Где в наше время можно научиться так из лука стрелять?» «В ваше время», — повторила Зарина и, не отвечая, ласково погладила изгиб татарского лука кончиками пальцев. «Лук хороший, легкий, маленький, тетива плохая, но это ничего». «Сейчас нам лук вряд ли поможет», — сухо сказал Ватька. Сделав знак остальным отойти подальше, чтоб не светиться перед камерами над входом, Ватька направился прямиком к офисным дверям. Остановился у входа, прижавшись лицом к стеклу. Сквозь прозрачные двери отлично просматривался широкий холл, будка и темный силуэт охранника. Но заинтересовало Ватьку другое. Охранник был не один. Рядом с похожей на аквариум перегородкой переминалась еще парочка, и кто-то неторопливо прохаживался за турникетом. Из переговорного устройства у двери послышалось шипение, а потом искаженный динамиком голос строго спросил: «Мальчик, ты что здесь шатаешься?» «А я курьер», — сообщил Ватька в микрофон. «Документы принес на подпись». Он замахал над головой папкой с завязочками, найденной в машине у девчонок. Сквозь стеклянные двери ему было видно, как у будки охранника произошло смутное шевеление, а потом утомленный голос простонал из переговорного устройства. «Ребенок, ты на часы смотрел? Какие подписи? Ночь на дворе!» «Утро!» — возразил Ватька. Над парком темно-серая дымка уже сменила ночной мрак. В динамике послышался шорох, и другой, крайне раздраженный голос отрезал: «Офисные часы с 9 утра. Тогда и приноси свои бумаги», и насмешливо добавил: «Если ты и правда курьер». Ватька продолжал топтаться перед входом, и голос жестко добавил: «Иди отсюда, мальчик, пока я милицию не вызвал». «Милиция — это мысль», — пробормотала прячущаяся за углом здания Кисонька. «Не зря же мы его тащили». Она кинулась к заднему сиденью машины и за рукав выволокла Пилипенко наружу. «Куда? Зачем?» — бормотал Пилипенко, нерешительно переступая толстыми ножищами. «Сотрудничать с мафией», — пояснила Кисонька. «А нельзя мне вас сразу хитроумно обмануть и выйти победителем?» — спросил старший лейтенант. Вся эта затея ему уже переставала нравиться. «Нельзя», — строго сказала Кисонька. «Во всем должен быть порядок». Она подтолкнула Пилипенко к двери. «Покажите им свой документ и велите, чтоб открыли. Сама кисонька отбежала обратно за угол, чтоб ее не увидели. «Ничего, пусть охранники только выглянут. Ей одного прыжка хватит, чтоб ворваться внутрь. А там подоспеет Салям». Пилипенко ткнул в кнопку переговорного устройства и пробормотал: «Откройте, милиция!» Кисонька поморщилась. Милиции с таким неуверенным голосом она бы сама открывать ни за что не стала. Силуэты у будки опять заколебались. Один отделился от общей массы. За прозрачной дверью появился охранник в легком бронежилете поверх камуфляжного комбинезона. Квадратная физиономия с подозрительно прищуренными глазами придвинулась к стеклу изнутри. Многозначительно похлопывая резиновой дубинкой по ладони, охранник офиса изучил милицейскую форму Пилипенко. Потом взгляд его переполз на пухлую физиономию старшего лейтенанта, и уголки длинного, как щель, рта пренебрежительно скривились. Видно было, как он потянулся к переговорному устройству с другой стороны двери. «А ордер у вас есть?» — лениво поинтересовался охранник. Пилипенко молчал, тяжело сопя. Охранник мгновение подождал, ухмыльнулся еще презрительнее и канул обратно. «Вы что, не могли сказать, что есть?» — накинулась на Пилипенко кисонька. «Так показать бы попросили», — неожиданно вступился за старшего лейтенанта Сева. Из-за угла здания вынурнула Мурка. Ее и без того коротенькое платьице было подвернуто выше бедер, туфельки на платформе она несла в руках. Везде сплошное стекло и тоненькие такие перемычки между стеклянными блоками, — задыхаясь, пробормотала она. «Может, альпинист бы и влез? Но я-то не альпинистка».